Случай с княжичем действительно уникальный. Главврач прошерстил все доступные и не совсем доступные источники, но не нашел ничего похожего. Это настораживало. В процессе поиска информации Аристарх Александрович пришел к выводу, что после каждого пробуждения дара стихии тьмы с носителями этого дара случались беды, а носители подобных даров, в основном, отмечались в истории уничтожением всего вокруг себя, а потом, эти носители исчезали без следа. Аристарх Александрович не нашел более подробной информации о стихии тьмы, разве что, всякие народные сказки были полны страшных историй, но то фольклор, а не наука. Главврач сложил бумаги в аккуратные стопочки, встал из-за стола и отправился к княжичу Мещерскому, рожденному Зубовым, канцелярия его императорского величия. Князь Меньшиков, занимающий должность канцлера, читал доклады от начальников служб и отделов, когда в кабинете раздался звонок по особому, красному телефону, который был для экстренных случаев и всегда отождествлялся либо с войной, либо с подобного уровня событиями. «Князь Меньшиков на связи», — говорит капитан Лисицын, командир разведгруппы. «Разлом третьего класса в первом кадетском корпусе, в трубке телефона слышны звуки боя, прорыв разломных тварей в неустановленном количестве. Связь в радиусе километра нарушена, работают только телефоны на кристаллах силы. Прошу подкрепления». «Принял. Подкрепление будет в течение 15 минут. До этих пор приказываю сдерживать прорыв любыми средствами и силами. Привлеките гвардию Долгоруковых». Конец связи, Меньшиков положил трубку. Тут же зажал селектор связи с секретарем. «Всех командиров силового блока ко мне, срочно». После этого он положил трубку, еще раз посмотрел на красный телефон и снова поднес трубку к уху. Зажал кнопку вызова министра обороны, обязанности которого исполнял сын императора, Ярослав. «Ваше высочество, в кадетском корпусе открылся разлом. Третий класс с хаотическими примесями энергии, с прорывом тварей. Прошу содействия спецназа». Меньшиков стремился задействовать все имеющиеся силы. «Что?» — голос в трубке раздраженно зарычал. «Через 20 минут все имеющиеся группы будут на месте». Ответ министра не заставил себя ждать. «Для оцепления силы требуются». Моментально ухватив самую суть ситуации, граф Новиков не стал задавать лишних вопросов. «Первое кольцо оцепления мы закрываем полностью. Если заберете второе кольцо, будет хорошо. Второй радиус в 5 километров перекрыть можно и обычными солдатами». «Понял, все будет», — министр бросил трубку. Меньшиков вышел из кабинета. Там его уже ожидали командиры силового блока. В кадетском корпусе появился разлом. Произошел прорыв разломных тварей. «В течение 10 минут всем подразделениям прибыть на место и занять оборону», — командовал Меньшиков. «Первая задача – не дать тварям прорваться в город. Разрешаю использовать любые средства поражения, в том числе защитный купол проекта «Авалон». Вопросы?» Он не сделал даже секундной паузы и продолжил. «Вопросов нет. Начальником временного штаба назначаю командира первой дежурной группы. Аналитический отдел закрепляется за вами. Вам поручаю спланировать оборону и предоставить выкладки по устранению последствий. Выполнять». Через 30 секунд коридор опустел, а Меньшиков, раздавая указания по личному рабочему телефону, направился в императорские покои на доклад. «Разлом в центре Москвы – это катастрофа, и закрывать его некому. Последний, кто был способен на подобное, князь Зубов, но он мертв уже как 16 лет, а его сын валяется без сознания после пробуждения дара. Да и толку от пацана, даже если бы он и обладал этим даром, только хуже бы сделал, при попытке закрыть разлом, по своей неопытности». В том, что разлом произошел из-за выброса силы Мещерского, канцлер уже даже не сомневался. Меньшиков помнил, сколько Платона Зубова обучали в академии. 7 лет ушло на то, чтобы он научился контролировать свой дар и закрывать разломы. Он мог закрывать далеко не все подряд разломы, а только стихийные. А как взялся за подобный разлом, третьего класса, так и надорвался. Не смог удержать отравленную энергию разлома и его буквально разорвало. «Открываю глаза. Я в белой палате. Тело будто онемевшее. Слышу, как открывается дверь и кто-то заходит в палату. Подходит ближе. В расплывчатой фигуре я узнаю седовласого врача. Я в госпитале. Пытаюсь покрутить головой». «Совершенно верно», — отвечает врач и внимательно смотрит на меня. Бросаю взгляд на руки. Одна рука прикована наручниками к одной стороне кушетки, вторая к другой. «Это что за фигня? Эти браслеты больше похожи на кандалы, чем привычные моему старому миру полицейские наручники. Еще и тусклый желтый свет от них исходит. Видимо, заколдованные, чтобы маги всякие не смогли сбежать. А это зачем? Показываю взглядом на браслеты. Тело будто колет иголочками. Ко мне понемногу возвращается чувствительность. Это чтобы вы, княжич, не смогли навредить себе и окружающим. Пробуждение вашего дара было весьма необычным и опасным. Врач поправляет очки и смотрит в карточку пациента. Что-то усердно пишет. А дальше, смотрю на него, ожидая, что он продолжит говорить. А дальше, повторяет за мной, дальше вам тут отлежаться нужно пару дней. Мы будем брать пробы и контролировать изменения в ауре. Стихия тьмы вещь редкая и часто опасная для самого носителя. Ну отлично, что сказать. Я пробую включить магическое зрение и у меня получается. Я вижу все потоки силы, вижу как на блокираторах мерцает зеленоватая вязь непонятных символов. Значит на меня не действуют эти кандалы, или я могу внутри себя сколько угодно магичить. Интересно, а выйдет ли магия наружу, уж не попал ли я в такую неприятную историю, в которой из меня сделают подопытного кролика. Ну, все же я сын князя. Не должно быть такого. В дверь постучали. «Войдите». Не отрываясь от своих записей, громко произнес доктор. «Если я правильно понимаю логику событий, то сейчас мне будут задавать вопросы. Наручники на мне ведь не просто так. Княжич, рад, что вы пришли в себя». В палату заходит мужчина в форме без знаков отличия. «Я молчу. Все, что нужно, мне скажут и так, видно, что неспроста он тут, за мной пришел. Я следователь особого отдела жандармского корпуса канцелярии его императорского величества, барон Чаруев Николай Яковлевич». Он потянулся и пожал мою руку, закованную в наручники. «Я задам вам несколько вопросов», — начинает барон, — «от ваших ответов будет зависеть, как события будут развиваться дальше. У меня здесь микрофон», — он показывает на нагрудный карман. Нас в прямом эфире слушает аналитический отдел. Если вы будете увиливать от ответов и не пойдете навстречу следствию, то мне придется использовать ментальную магию. А это, уж поверьте, очень неприятная вещь. Я хоть и являюсь хорошим менталистом, но мне совершенно не приносит удовольствия копаться в чужих мозгах и доставлять хорошим людям мучительные головные боли. Елейный и мягкий голос следователя лился одним сплошным потоком. Хорошо, спрашивайте, я киваю ему. В знак согласия, я совершенно уверен, что он, прямо сейчас попытается залезть мне в разум. Это как у карточного фокусника. Тебе показывают куда смотреть и ты не видишь, что происходит на самом деле. Княжич, зачем вы обратились к хаосу? Барон смотрит на меня мягко и по-отечески улыбается. Я не обращался к хаосу, пожимаю плечами. Какой вопрос, такой ответ. Значит, вы обратились к инферно, это из-за насмешек товарищей? Его голос излучает заботу и соусвствие. Он настоящий профи. С первых минут разговора с ним, все становится ясно. Нужно быть с ним предельно внимательным. Каждый его вопрос, это попытка вывести меня на эмоцию, заставить потерять концентрацию. Нет, ваша светлость, я не обращался ни к инферно, ни к хаосу. Я вам, конечно же, верю. Барон слегка улыбается, но вы сами представьте, как это выглядело со стороны. Вы претерпевали насмешки. И простите за то, что напоминаю, но унижение тоже. Барон встал со стула и замельтешил по комнате. Мы выяснили, что с вами регулярно обходились так, как привыкла обходиться друг с другом чернь. Дети солдат не склонны к благородству мыслей и поступков. Вы были белой вороной. Так еще и кадетский корпус принадлежит Долгоруковым, с коим ваш отец враждовал. Следователь прервался, достал из портфеля бумаги. Вот, здесь у меня отчеты аналитиков и истинная картина такова. Вы, в порыве обиды, обратились к запрещенным силам и приняли хаос либо заключили договор с кем-то из плана Инферно. Именно поэтому вы в блокираторах магии. Он замолчал на минуту, положил бумаги на кровать и продолжил. Я не собираюсь вам вредить, княжич. Я здесь, чтобы помочь. Помочь выбраться из того ужаса, которому вас подвергли, прежде всего, ваши родственники. Я не понимаю вообще, о чем вы говорите, барон. Я немного повышаю голос. Пусть думает, что ему удалось зацепить меня. Ну как же, вы наследник владетеля Мещеры. Вы тот, кто должен быть дома и участвовать в делах княжества. Или, как минимум, учиться в пажеском корпусе, чтобы после выпуска и пробуждения дара отправиться учиться в высшую академию магии. А что мы видим в реальности? Барон больше не вкрадчив, он серьезен. Его голос значительно меняется и источает раздражение. «Что вы видите, барон? Я специально отвечаю чуть сдавленно. Я вижу, что вас, наследного принца, отправляют с самого детства в круг солдатских детей, бастардов и сирот. Я вижу, что вас там целенаправленно пытаются унизить и загнобить. Я мог бы поверить, что это такое специальное воспитание, закалка характера, но вот остальные дети князя Мещерского учатся в самых элитных учебных учреждениях. Это ведь потому, что вы приемные, вы не Мещерский, а Зубов. Так, допустим, но я не понимаю, к чему вы ведете, барон». Я специально отвечаю ему шепотом. Он должен услышать в моем голосе, что я почти сломлен. «А знаете, чего я не вижу?» — спрашивает барон и, не дожидаясь ответа, отвечает на свой вопрос. «Я не вижу тут толпы слуг и вассалов князя Мещерского, которые защищают своего наследника, юристов, телохранителей, обслугу, которая следила бы за вашим состоянием. Так не бывает, княжич, вас будто уже списали. Более того, я вам открою небольшую тайну, превышу свои полномочия». Он достает еще одну бумагу и передает мне. «Что это?» — удивленно разворачиваю лист. «Читайте, там все написано». Барон рассерженно указывает пальцем на бумагу. «Это совершенно не похоже на заботу о наследнике». Я вчитываюсь в документ. «Я, защитник земель Мещеры, князь Мещерский, верный подданный короны, своей волей лишаю наследства своего сына Юрия Мещерского, урожденного Зубовым, и назначаю своего сына Антона Мещерского первым наследником. Прошу канцелярию его императорского величества принять заявление для утверждения». Я не дочитываю до конца и возвращаю бумагу следователю. Как поступить? С одной стороны, я должен, наверное, быть почти раздавлен, а с другой — Архат, тварей слишком много, и я не смогу сдерживать их слишком долго, скоро они будут просачиваться мимо меня. В голове внезапно я слышу голос Сехмит. Это полностью меняет всю картину ситуации. Я должен пойти и закрыть этот разлом. «Сехмит, держись сколько сможешь, главное, не нападай на людей и жди меня». «Хорошо». Я представляю образ Сехмит и направляю ей свою мысль. «Я жду тебя, Архат», — слышу ответ и возвращаюсь к реалиям. «Барон, кажется, что-то заподозрил. Он внимательно на меня смотрит, и я чувствую некое давление с его стороны. Видимо, он все время пытается проникнуть в мой разум. Как же хорошо, что у меня есть нарезатель, который защищает меня от ментальной атаки. Я вижу, как у него бежит капля пота по виску. Он прикладывает все усилия, чтобы пробиться через мою защиту. Я не знаю, что мне ответить вам по поводу этой бумаги. Да и мне в принципе плевать. Я даже и не соврал ему. Я скажу вам другое, господин следователь. Расследовать тут нечего. Я не обращался к стихии тьмы или плану инферно. Стихия моего дара изначально – тьма. И самое главное, что вы должны знать, я могу закрыть разлом, из которого вот-вот хлынут твари, говорю спокойным и уверенным тоном, но вот это нужно снять, демонстративно трясу наручниками. Откуда вы знаете о разломе? Барон сразу же насторожился. Я чувствую его, и могу его закрыть. Приподнимаюсь и наклоняюсь ближе к нему. Доложите кому нужно и доверьтесь мне, заканчиваю полушепотом. Я вам не враг. Наш враг — это те твари, которые сейчас хлынут в этот мир через открытый разлом. Они уже прорвались, княжич. Бой уже идет, — заявляет Чарует и достает телефон из кармана. Поверьте, это слабый ручеек по сравнению с тем цунами, которые выплеснутся и уничтожат полгорода, если я не закрою разлом. Ведь никто не может сделать это, кроме меня. Я прав, вы правы, но я не понимаю. Следователь в растерянности не может подобрать слова. Я его понимаю. Только что он был охотником. Жертва была уже в его клыках, а потом оказывается, что на меня вообще не подействовали его психологические трюки и ментальная магия. Он понял, с кем имеет дело. С тем, кто намного сильнее его. Я не даю ему ответить. Теперь мой ход и моя очередь идти в атаку. Давайте поступим так. Сейчас вы звоните начальству и докладываете о том, что я могу закрыть этот разлом. Я думаю, никто не будет упускать такой шанс. Ехидно улыбаюсь, а после того, как я сделаю доброе дело, мы с вами пообщаемся еще раз. И я думаю, не стоит рисковать и игнорировать мое предложение, потому что в противном случае, вы, как минимум, лишитесь своей должности. Следователь долго смотрит на меня и молчит. Затем без слов встает и выходит. Я слышу, как за дверью он разговаривает по телефону, а я все пытаюсь дозваться бывшего владельца этого тела. Ноль реакции. Точно так же не было никакой реакции в мире эльфов. Юрка совсем пропал. Я понимаю, что когда я был на изнанке миров, то, вероятнее всего, там наша связь была невозможна. Понимаю, что и в моем мире, как и в мире эльфов, призрака Юры также быть не могло. Но я сейчас в его родном мире. Почему это не работает? Может такое быть, что пробуждение дара уничтожило его? Вопрос остается открытым. Мои размышления прерывает барон Чаруев. Фамилия, кстати, говорящая. Наверняка, сильный, потомственный менталист. И место работы у него самое, что ни на есть правильное. Но я сильнее его, намного. Теперь он точно понимает, кто из нас хищник, а кто добыча. Мне дали добро конвоировать вас к разлому, войдя обратно в палату, как-то уж больно незадорно говорит барон, блокираторы магии снимем, когда будем на месте. Сейчас я дам команду и вам принесут одежду. Надеюсь, не подведете меня, протягивает на выдохе. Он еще раз, пристально оглядывает меня с ног до головы. Я вижу, что он хочет что-то спросить, но он просто качает головой и выходит. Через 20 минут мы уже едем в автомобиле Чаруева. Я первый раз в этом мире еду в машине. С интересом разглядываю интерьер. Выхлопа никакого нет. Движется автомобиль очень мягко, но при этом чувствуется мощь. Так и хочется попросить, чтобы он прожал педаль в пол. Но Чаруев едет очень аккуратно. Автомобиль у него, очевидно, не из дешевых. Ну или же здесь все машины такие. В салоне повсюду кожа и велюр, деревянные вставки, очень комфортные кресла. Когда я только сел, кресло сразу же само подстроилось под мой вес и рост. Очень удобно. Сомневаюсь, что каждый автомобиль комплектуется подобными опциями. Должно же быть что-то дешевое и простое для обычного народа. Поездка заканчивается быстро. Видимо, больница тоже находится в центре. Через окно автомобиля я замечаю разлом. Это не тот маленький разломчик, через который я попал к эльфам. Это совершенно иной уровень. Куска трехэтажного здания просто нет, и вместо него огромная черная дыра, вокруг которой я вижу пленку барьера. Видимо, маги поставили защиту. Но есть кое-что еще, что отличает этот разлом. Он почему-то не притягивает к себе все вокруг, а наоборот, выплевывает из себя страшных тварей. Но откуда они вообще взялись? Я ведь открывал разлом в пустыне, и там не было даже близко ничего похожего на этих красных, то ли псов, то ли шакалов. Сихмит, ты где? Я снова мысленно представляю свою львицу в руинах этого человеческого жилища. Описание максимально неточное, оно и понятно. Она же не может мне объяснить, где она находится, если никогда не была здесь раньше. Что это за твари, Сихмит? Это кхари, шакалы. Они опасны своим количеством. Чем они дольше здесь, тем больше в них силы. А я здесь слаба, словно новорожденный котенок. Сихмит рычит, я не могу забирать силу врагов, потому что привязана к твоей душе. Я чувствую, что львица уже устала. Я что-нибудь придумаю, Сихмит. Разлом нужно закрыть как можно быстрее. Я уже слышу звуки боя. Все больше тварей прорываются в наш мир. Ваше благородие, я обращаюсь к следователю, мне нужно внутрь. Сначала мы пойдем и доложимся старшему, строго отвечает мне, мое дело, только отконвоировать тебя сюда. Пошли. Мы выходим из машины и добираемся до небольшой палатки, перед которой стоит караульный. Барон докладывает ему, и нас пропускают внутрь. В палатке шло совещание. 6 человек в военной форме обсуждали что-то, по очереди указывая пальцами на куски карты. Карта просто удивительна. Это не карта даже, а подробная 3D-проекция, которую то приближали, то отдаляли. Я такое только в кино видел. На нас сразу же обращают внимание. Особенно пилит взглядом мои кандалы. Следователь особого отдела барон Чаруев доставил задержанного княжича Мещерского по указанию канцлера, князя Меньшикова. Обращаясь к седому мужчине в жандармской форме, докладывает барон. На него смотрит с неприязнью. Видимо, недолюбливают его этот особый отдел, а может и его самого. Передайте моему помощнику деактиватор блокираторов, и вы можете быть свободны. Барон, седовласый мужчина, холодно отвечает на рапорт моего конвоира, а затем смотрит на меня. Я, граф Воронин Алексей Иванович, командую этой операцией. Скажите мне, молодой человек, вы уверены, что сможете закрыть подобный разлом? Встречают меня довольно холодно. Для меня это не важно. Мне нужно только закрыть разлом. А с жандармерией и прочими службами я усиленно дружить и не рвусь. Будут знакомства, хорошо, не будет, плевать. Я и так сделаю то, что я должен сделать. Я закрою этот разлом, уверенно отвечаю, но мне нужно, чтобы с меня сняли это. Вытягиваю закованные в кандалы руки и снять защиту куполом. Да какой снять, «Ты сбрендил, пацан, или как?» Подрывается сидящий рядом с Ворониным молодой офицер в синей форме с позолотой. «Мы на эту защиту потратили столько кристаллов, что тебе в жизни столько разом нигде не увидеть». Он переводит взгляд на Воронина. «Ваша светлость, он либо диверсант, либо сбрендил. Все же тут в курсе, что это по его вине разлом открылся. Успокойтесь, виконт, решение принимать не вам». Воронин насаживает офицера и обращается ко мне. «Княжич, я сейчас звоню напрямую канцлеру его императорского величества и докладываю о вашем заявлении. Если вы решили так пошутить, то после того, как мы здесь закончим, вас повесят за терроризм. Вы осознаете последствия?» Граф приподнял бровь. «Звоните, ваша светлость. Меня пугать не нужно, я и так уже в кандалах, снова демонстративно трясу браслетами, только принимайте решение быстрее, потому что вашу защиту в некоторых местах уже прорвали». Киваю головой в сторону звуков ожесточенного боя в соседнем здании. Виконт хмурится и злится на мою наглость, но молча достает телефон, набирает номер. Меня выводит из палатки на время его разговора. Видимо, чтобы не грел уши, я решаю воспользоваться моментом, пока со мной практически никого нет, и проверяю, работает ли нарезатель, или же блокираторы не дадут ему проявиться. Есть. Мое единственное оружие все еще со мной. Не знаю, из чего сделаны наручники, но проверять их на прочность не буду. Зачем выдавать свои козыри в самом начале игры? А я уверен, что это лишь начало. Сейчас мне нужно только закрыть разлом. Всю его энергию я должен буду отдать Крису, но меня не покидает другая мысль. Что если отдать часть этой энергии моей львице? Не навредит ли она ей? «Сехмит, ты слышишь меня?» В ответ тишина. «Я надеюсь, что ничего плохого не случилось. Клянусь всеми местными и неместными силами, если она жива, то больше такой опасной ситуации я не допущу. Я взял за нее ответственность. Значит, обязан сделать так, чтобы она не пострадала. Я зову ее еще несколько раз, но все напрасно. Но ведь я в магическом мире. Здесь возможно практически все. Я напрягаю силы и представляю образ львицы, тянусь к ней. Я чувствую, что она жива, но совсем слаба. Переключаюсь на магическое зрение и вижу тонкую красную ниточку, которая уходит куда-то в сторону разлома. Наверное, это она. По этой ниточке я отправляю ей часть своей силы. «Благодарю, вожак, ты снова дал мне жизнь», — еле слышный голос Сехмит мелькает в сознании. «Я отправляю еще больше энергии. Пусть это будет рискованно, но другого пути у меня нет. Я не хочу потерять ее. Ваша светлость, вас просит к себе граф Воронин. Меня зовет караульный. Это значит, что решение принято». Захожу в палатку. Виконт сидит с недовольным лицом. Кто он такой? Почему он так негативно ко мне настроен? Обязательно разберусь позже. Своих недругов нужно знать лучше, чем друзей. «Княжич, его светлость канцлер князь Меншиков просит вас к телефону». Воронин протягивает мне трубку. «Княжич Мещерский слушает», — говорю в трубку, стараясь соблюсти максимально нейтральный тон. «Ваша светлость, вы же знаете, как погиб ваш отец?» Очень неожиданный вопрос, вместо «здрасти», «где Юриц?» «Я же не знаю, как я должен отвечать. Каким образом вас касается гибель моего отца?» «Мне приходится отвечать вопросом на вопрос. Нужно выкручиваться из такой ситуации. Меня, как и всей империи, это коснулось самым прямым образом. Ведь только светлейшие князья Зубовы могли закрывать разломы. Единственный род, обладающий таким даром. Род, который враги империи уничтожили под корень. Вы ведь в курсе, что все ваши родственники погибли при пробуждении дара. А последний, кто мог закрывать разломы, был ваш отец. Он погиб как раз при попытке закрыть почти точно такой же разлом». Голос канцлера ровный и нейтральный. Он не проявляет соучастия, но не высказывает негодования. Никаких эмоций, будто со мной говорит робот. Мне эта историческая справка к чему? Я делаю вид, что меня задевают его слова. Ведь как же иначе должен реагировать юноша, когда касаются его самых чувствительных душевных струн? Не поймите меня неправильно, княжич, но вы последний Зубов. Последний, кто обладает таким даром. И один из немногих Зубовых, кто выжил после пробуждения дара. Вы только-только пришли в себя и намерены закрыть разлом третьего класса, точно такой же, который не смог закрыть ваш отец на самом пике своей силы. Я просто не имею никакого права допустить, чтобы вы сейчас погибли. Голос канцлера становится тоже нервным. Послушайте, ваша светлость, я не видел вашей заботы все те годы, которые провел среди солдат и ублюдков. Я всю жизнь воевал с окружающим миром, зная, что как только пробудится дар, я умру, и я не видел вас среди тех, кто помог бы мне справиться, пробовал бы решить мою проблему. Вы все меня похоронили много лет назад. Кроме того, когда я очнулся в больнице, на мне уже были надеты блокираторы. Они и сейчас на мне. Это не похоже на заботу. Меня бесит это отношение к человеку, как к какой-то вещи. Я понимаю, что он политик. Люди для него это инструменты, не более. Но я не политик, и мне плевать на его мышление. Пацана похоронили при рождении и забили на него, даже не попробовав как-то спасти. Мне пока непонятно одно. Почему Мещерский сделал меня своим наследником? Какой смысл? Ведь я никогда не вступил бы в наследство. Но я разберусь. Обязательно разберусь. И не прощу. Я не знаю, как парень вообще дожил почти до совершеннолетия, зная, что он совершенно точно умрет, окруженный врагами со всех сторон и с таким страшным знанием времени своей смерти. Очень мало кто из подростков бы не самоубился, но Юрий Зубов справился. Юрий боролся, и хоть когда дар коснулся его, он погиб, это не помешало ему впустить меня в свое тело и продолжить бороться. Бороться и побеждать – это и будет девиз моей жизни. Примером для меня стал этот пацан. Я не посрамлю его имя, а напротив, сделаю его в этом мире максимально значимым, уважаемым для друзей и страшным для врагов. Княжич, не горячитесь. Голос канцлера окрасился фальшивой теплотой, но я перебил его. Я не нуждаюсь в вашем разрешении делать то, что я должен. Хотите меня остановить? Что ж, попробуйте. Я бросаю телефон на стол и выхожу из палатки под ошарашенные взгляды разного ранга вояк. Уверенно иду к куполу. Я вижу в нем брешь. Это как будто из мозаики забрали один пазл. Через эту брешь лезут те самые шакалы. Честно говоря, они мало похожи на шакалов. Наверное, в моем лексиконе просто нет понятия такого зверя, и мой разум адаптировал то, что мне сказала Сехмит, в более понятное для меня слово. По шакалам лупит несколько пулеметов из здания напротив, и пока что они держат оборону. Но я вижу, что красные, будто покрытые гнилью трупы тварей уже скопились, и эта горка прикрывает от наших обстрелов огромную орду живых тварей. Они соберутся и атакуют всей ордой. Пулеметы не выстоят, а солдаты, оставленные здесь биться на смерть, тем более. Основная линия обороны выстраивается сейчас позади них, и по сути, они просто ценой своей жизни собираются купить время для остальных. Я могу это предотвратить. Я должен это сделать. Я спасу их всех. Я приближаюсь к бреши, проявляю нарезатель. В руке появляется рукоятка, а за ней вспыхивает тонкая волнистая полоска самой тьмы. Я подношу нарезатель к левому браслету и слегка касаюсь его. Блокиратор спадает с запястья. Перехватываю клинок в уже свободную руку и касаюсь второго. Все, теперь я свободен. Останавливаюсь и смотрю вперед. За горой трупов орда продолжает расти с каждой секундой. Ну что ж, потанцуем. Глава 7. Взрыв. Одна нога тут, другая там. Барон Чаруев. Пацан занимал все мысли Чаруева. Когда Николай зашел в палату для особых пациентов, то первым делом обратил внимание на абсолютно черные глаза княжича Юрия. Во время разговора, который шел очень даже успешно, глаза иногда мерцали красными искрами, что сбивало с толку и настораживало. Но все шло как по маслу. Стандартное окучивание задержанного. Расшатать внимание, усыпить бдительность, напугать, встать на сторону подозреваемого и, усиливая ментальную атаку, надавить на самые больные точки. Все было сделано как по учебнику. Если бы это была защита диплома менталиста, то Чаруев получил бы высшую оценку. В работе с магами очень важна аккуратность, а в работе с такими знатными магами нельзя перегибать. Влиятельные родственники, в любом случае, будут мстить за своего. Это просто вопрос имиджа. Но здесь была совершенно другая ситуация. Одно только нахождение сына князя в кадетском корпусе — это как разжалование и ссылка на каторгу для обычного дворянина. А еще князь не прислал охрану и слуг своему отпрыску. Не было ни одного звонка ни одному важному и не очень человеку, с попыткой повлиять на ситуацию. Ничего. И в конце концов, юный маг был в блокираторах магии, полностью исправных, но на него никак вообще не повлияла ментальная магия. Такое было бы возможно, только если бы юный маг поставил себе защиту. Но откуда ему уметь такое? В академии это изучают только на третьем курсе, а пацан, первый день как с пробужденным даром. Чаруев сделал вывод, что возможны две причины. Первая — это врожденная защита, наследственная, а вторая, что блокираторы совершенно не помеха княжичу Юрию Мещерскому. Рожденный Зубовым мог иметь много сюрпризов за пазухой, и никто доподлинно не знал их все. Когда-то древний мощный род, те, кого уважали и боялись, полностью уничтожен. Чаруев пытался пробиться сквозь завесу тайны и узнать, как было по-настоящему, однако, тут же натолкнулся на службу безопасности жандармерии, где ему мягко намекнули, не копать слишком глубоко. Чаруев не понимал и не знал, как действовать дальше. По правилам он должен доложить о своих выводах, и если первая причина не так страшна и действительно, среди наследников древних семей бывают врожденные способности к защите, то вот полное игнорирование блокираторов. Чаруев уже собирался покидать район разлома, как вдруг увидел выходящего из палатки командующего операцией Мещерского. Он целенаправленно направлялся к бреше в защитном куполе, через которую сейчас рвались твари. Пока ситуация совершенно не опасная, в этом месте специально сделали защиту тоньше, чтобы твари шли там, где их будут встречать. Но княжич, вероятно, об этом не знает. И самое главное, на нем блокираторы магии. Что он собрался делать? Неужели князь Меньшиков отказал ему в возможности попробовать закрыть разлом? В руке Мещерского вдруг вспыхивает тонкая полоска самой тьмы. Меч, слишком короткий для меча, а для кинжала слишком длинный. Чаруев замер, Мещерский снял браслет одним касанием этого клинка из тьмы. Блокираторы магии сделаны из разломного золота. Год работы рунолога. Это то, что должно было отторгать любую магию. Это уже нельзя оставлять без внимания. Маг со стихией тьмы, на которого не действуют блокираторы, это неконтролируемый маг тьмы. Осознав это, Чаруев быстрым шагом направился за вещественными доказательствами. За половинками браслетов, не сработавших на Мещерском блокираторов магии. Ты вернулся. Где ты был? Что это за магия? Кто такая Сехмит? Как только я сбросил оковы, в мой разум ворвался голос Юрия. Привет, Юра. А я думал, ты уже окончательно сдох. А оказывается, все дело было в блокираторах. Я и правда рад его голосу. Ему не так много осталось. И дело даже не в практической стороне вопроса. Я справлюсь, если что, и без его знаний. Но вот ему осталось совсем немного. Кстати, сколько? Юра, а ты не в курсе случайно, сколько я провалялся в коме, путешествуя по другим мирам? Осторожно и завуалированно спрашиваю его. Все-таки этот вопрос касается дня окончательной смерти Юры. Если ты спрашиваешь, сколько мне осталось, то... Юра сделал паузу. 4 дня. Ну, погулял я на славу, получается. Вот, у меня и оружие уже есть, и защита. И дар получил. А еще, Сехмит теперь со мной. Это львица с изнанки миров. Я ее там, короче, победил, и она присягнула мне на верность. Я забрал ее. Хвалюсь Юре своими достижениями. Львица, это та огромная, призрачная, красная кошка. Я вижу ее в твоем сознании. Это ведь дикий разломный зверь. Как ты ее смог победить? Юра эмоционально удивляется. Время ты не терял, я смотрю. Знаешь, я очень горд, что именно ты попал в мое тело. Стоп, что значит призрачная? Она вполне себе настоящая. Я даже останавливаюсь на пару секунд. Я ведь даже гладил ее, хотя и не в этом мире. А во, а ты, похоже, не в курсе совсем. Хотя это твоя кошка, и она привязана только и только к тебе, усмехается Юра. Ладно, позже разберемся. На разговоры мало времени, а сейчас у меня тут, как бы, дела, Юр. Мне нужно закрыть вот этот разлом. Кстати, он и открылся из-за меня. Снова удивляю я Юру и посмеиваюсь от происходящей иронии. Поднимаю нарезатель над головой, привлекая внимание пулеметчиков, и показываю им, что собираюсь внутрь. Пулеметчики недоумевают. Мне бы, конечно, проверить, насколько хорошо Крис защитит меня от пуль, но думаю, там непростые пули. Да и сейчас так рисковать и проводить испытания точно не стоит. Пулеметчики все же понимают, что я хочу сделать, и прекращают огонь, давая мне прорваться внутрь. Но и твари сразу же начинают лезть наружу. Я не даю им этого сделать, приближаюсь к бреши. Два взмаха нарезателем, и сразу две твари располовинены словно лазером. Какое прекрасное оружие. Я не теряю времени и через гору трупов забегаю внутрь. Мне сразу же приходится вступить в бой. Этих шакалов тут тысячи. Они прут сплошным потоком. Мне нельзя задерживаться. Если бы я знал вход, где нет тварей, то обязательно тихо проник бы внутрь и закрыл разлом. Но мне не дали такого прохода. А значит, я пробьюсь сам. Я спрыгиваю вниз и машу клинком как вентилятором. Особого умения фехтовать здесь не требуется. Нужно только как можно быстрее махать нарезателем. Промахнуться в такой толпе невозможно. Однако, таким образом, победить их я точно не смогу. Требуется что-то массовое. Однако открывать разлом посреди этих тварей, не вариант, ведь я отправлю тысячи разломных шакалов в чей-то мир и неизвестно, куда будет вести этот разлом. А вдруг, в мирный густонаселенный городок, этот вариант точно отпадает. Зачем стрелять из пушки, когда есть калибры поменьше? В левую руку направляю каплю энергии и формирую маленький шарик. С магическим зрением совсем несложно дозировать энергию. Выстреливаю этим шариком и сразу же формирую еще один. Оцениваю эффективность такого применения своей силы. Эффект подобен разрыву гранаты в плотной толпе. Словно маленький фугас врезается в скопление тварей и взрывается. Но урон небольшой. Несколько тварей поломанными куклами отлетают в сторону. Еще несколько падают замертво. Пустое место сразу заполняется свежими силами. Я отбегаю в сторону и вижу, что большая часть стаи переключается на меня, забывая про брешь в защитном куполе. Я встречаю их еще одним шаром тьмы, стараюсь формировать, как можно быстрее, еще один. Пока они бегут до меня, я успеваю применить магию еще 4 раза, уменьшая поголовье стаи, тормозя ее. Но все равно приходится вступить в ближний бой. Я машу нарезателем во все стороны, параллельно запуская шары тьмы. Через несколько минут я понял, что выдыхаюсь и мне нужна передышка. Я чувствую в груди некое опустошение. Видимо, это и есть мой источник, и сейчас он почти пуст. Разворачиваюсь и просто убегаю. Стая несется за мной. Вижу по пути пожарную лестницу. Отличная идея. Что может быть лучше, чем с безопасной дистанции расстреливать врага? Разве что, только секс с близняшками. Хотя это уже каждому свое. Конечно, запрыгиваю сразу повыше и как можно быстрее забираюсь на крышу. Отсюда виден весь масштаб угрозы. Тварей по всему корпусу неисчислимое количество, они просто повсюду. Во многих местах есть бреши, через которые твари рвутся наверх. Только сейчас я понимаю, откуда эти самые бреши взялись. Это вовсе не прорыв тварей, а целенаправленные и подготовленные бреши, которые, словно клапаны, спускающие давление со всего остального защитного купола. Что ж, я был неправ. У спецслужб тут все идет по плану. Иначе, наверное, и не могло быть. Думаю, это не первый разлом, из которого рвутся такие твари. Схема противодействия отработана и испытана в бою. Это видно потому, как расположены огневые точки. А за их спинами я вижу магов, которые еще не вступали в бой. Берегут резерв. Пока справляются пулеметы, не стоит тратить главные силы. Однако, даже если они полностью зачистят всех тварей внутри купола, разлом никуда не денется, а из него, все время, прибывают новые твари. Они уже не вываливаются одним сплошным потоком, но я вижу, что стая за стаей, каждые несколько минут, попадают в наш мир, восполняя потери с лихвой. В конечном счете, купол не выдержит. Жаль те, кто командует зачисткой, этого не видит. Значит, нужно как можно скорее закрывать разлом. Для этого нужно подобраться поближе и желательно не ввязываться в бои с тварями. Бегу по крыше до конца здания. Разлом находится на месте второго крыла. Чтобы туда попасть, нужно спуститься вниз и подняться по другой лестнице. Спускаться вниз я не хочу, а потому спрашиваю у Юрки. «Юра, а ты сможешь побыть моим навигатором по этому учебному заведению? Мне нужно отсюда попасть в тот спортзал, а вернее, в то место, где он был. Если я сейчас залезу в окно, ты проведешь меня?» «Да, нужно спуститься до первого этажа», без лишнего трепа начинает Юра, «пройти по коридору и подняться по другой лестнице, а потом...» «Погоди, погоди, я же все забуду». Останавливаю его, «сейчас я залезу в окно, а ты будешь диктовать, куда идти, ок?» «Что такое ок?» недоумевает Юра. «Это типа то же самое, что хорошо», вытирая пот со лба после плотного боя, быстро отвечаю ему. «Тогда ок». Я подхожу к углу и аккуратно спускаюсь по водосточной трубе на уровень 3-го этажа. До окна совсем рядом, меньше метра. Одну ногу тяну на широченный подоконник, раскачиваюсь и отталкиваюсь ногой от трубы. Под аккомпанемент бьющегося стекла влетаю в здание. Здесь, кажется, был кабинет преподавателя. Небольшое помещение, стол, несколько стульев, куча бумаг с папками. «Диктуй, Юра, из кабинета направо и вниз на 1-й этаж». «Окей», следуя указанию навигатора, выхожу из кабинета и подхожу к лестнице. Внизу слышна возня и вой шакалов. Наверное, там будет совсем не так пусто, как тут. Пытаюсь прислушаться к своим ощущениям. По идее, моя магическая сила должна была хоть немного восстановиться. Источник энергии, или резервуар, как это здесь называется. Обязательно нужно будет немного поучиться магии у местных. Просто, чтобы, хотя бы, если что, не путаться в показаниях. Здесь это называется источник, подсказывает голос Юры. Благодарю, буду знать теперь, отвечаю ему. Мой источник, по ощущениям, наполнен чуть больше, чем наполовину. Проявляю клинок, в левой руке формирую свое единственное чисто магическое умение, шар тьмы. Аккуратно спускаюсь вниз и вижу двух тварей. Запускаю шар, взрыв. Шавки разлетелись по запчастям на все четыре стороны. Одна нога тут, другая там. Меня пробирает на нервный смех. На шум прибегает еще одна тварь. Ее я угомоню на лестнице. Перегнувшись через перила, рубаю нарезателем по голове. Тварь распрощалась с жизнью. Жду пару минут и перевожу дух. Никого больше не слышно. Направо, напоминает Юриц. Я поворачиваю направо и быстрым шагом прохожу весь коридор, поднимаюсь по лестнице. На меня вылетают еще две твари. Я не успеваю вовремя среагировать и потому, приходится просто упасть спиной вниз. Туша одного шакала пролетает надо мной. Я вскидываю клинок, располовинивая ее вдоль, от груди до хвоста. Меня обдает густой темной жижей, которая заменяет им кровь. Спешно откатываюсь вниз, попутно пытаясь протереть лицо. Там, где я только что был, приземляется вторая тварь. Сидя на полу, я успеваю выставить нарезатель, и шакалья морда натыкается прямо на него. Она сдыхает и падает рядом. Повозившись, у меня наконец получается нормально убрать с глаз шакалью кровь. Встаю и поднимаюсь на второй этаж. Заглядываю в коридор. В нем четыре обычных шакала и один в полтора раза больше остальных. Коридор обрывается, дальше здания не существует, лишь руины на фоне разлома. Путь на третий этаж закрыт, завален обрушившимся потолком. Значит, мне по-любому придется идти через второй и драться с этой здоровенной тварью. Никто не обещал, конечно, что будет легко. Хранитель вообще пугал меня всякими страшными словами. Но раз я уже тут и взялся за это дело, то буду следовать старому русскому правилу: «Сдохни, но сделай». Но мне нужно подготовиться. Я стал обдумывать. Вот получились у меня мои аналоги фаерболов. А почему бы не переделать концепцию? Что, если сделать эти фаерболы еще меньше размером, но гораздо плотнее? Пусть это будет не пулемет, а снайперская винтовка. Только требуется формировать их быстрее, чем я делаю это сейчас. Потренировавшись с очень маленькими шариками, швыряя их вниз на первый этаж, я в конце концов решаюсь напасть на стаю. Но в прямой бой сразу со всеми вступать глупо. Поэтому, создаю маленький шар, выглядываю на секунду за угол и выстреливаю им в ближайшего. Отступаю на один пролет вниз, немедля формирую еще один. Только выбежавшая тварь получает прямо в морду маленький взрыв стихии тьмы. Голова лопается, окрашивая кровью стены. За ней лезет еще одна любопытная морда. Я успеваю выстрелить еще раз. Минус три уже. Оставшиеся не спешат ко мне. Значит, мы идем к вам. Поднимаюсь обратно, выглядываю за угол. Здоровый шакал стоит, оскалившись прямо посреди коридора. Он меня видит, но не нападает. Умный, значит, знает, что на узкой лестнице им меня не окружить. Я могу отстреливаться и убегать. Последний из обычных шакалов стоит рядом с ним. Увидев меня, он дернулся, но здоровый осадил его рыком, и тот остался на месте. Вот это уже меня настораживает. Опасный противник, умный и способный контролировать более тупого члена стаи. Значит, это вожак. Но раз они не идут ко мне, а мне однозначно очень надо пройти мимо них, то я решаю зайти на второй этаж и выйти на открытое пространство. Шакалы медленно приближаются и за несколько метров начинают расходиться. Я выстреливаю в пол между ними большим шаром тьмы. Минус четвертая шавка. Вожака не сильно потрепало, лишь его швырнуло об стену. Он почти не пострадал. Я поднимаю клинок и жду его нападения. Неожиданно для меня, в его пасти появляется красный шарик, и он буквально плюется им в меня. Кувырком ухожу в сторону и сразу же отпрыгиваю назад. Вожак запускает в меня самый настоящий фаербол и прыгает в то самое место, куда я уворачиваюсь. Пол и стены загораются, будто сюда швырнули бутылку с горючей смесью. Огонь совершенно не пугает вожака. Он выходит из-за стены огня, и я вижу, как в его пасти снова загорается красное свечение. Бесконечно отступать невозможно, а потому я бросаюсь в атаку. Швыряю прямо в него шар тьмы. Теперь он уворачивается, но я уже встречаю его и длинным колющим выпадом достаю до передней лапы, отсекая ее подчистую. Боец без ног, не боец. И вожак сам это понял. Он не успел повторить свой фаербол, завизжал и попытался отступить, но я не даю ему такой возможности. Догоняю и рублю по голове. Удивляюсь, что нарезатель не может отсечь ему кусок морды с первого раза. Рассек только до половины. Приходится повторить и ударить еще раз. Вожак, наконец, подыхает. Я смотрю на клинок. Он как будто стал гораздо тусклее. А вот об этом эльфийка совсем не предупредила. Но я бы мог и сам догадаться. В клинке своя энергия и она не может быть бесконечной. Но сейчас я наполню его этим разломом, а потом отправлюсь за Сехмит. Я направляюсь к обрушенному концу коридора. Прямо за ним, в 3 метрах, огромная черная дыра, которая все продолжает исторгать из себя иномирных тварей. Пора заканчивать это непотребство. Вспоминаю, чему учила Анисель, королева эльфов. Направляю нарезатель на разлом, перехожу на магическое зрение и смотрю на структуру разлома. Она совсем иная, нежели в том разломе, который я закрывал. Но ломать, не строить. Я тяну энергию из разлома и вижу, что там не только моя черная энергия, а еще красная, непонятного бурого цвета и даже какие-то серые нити. Все это впитывается в нарезатель. Я вспоминаю, что хотел отдать часть энергии Сехмит, но сейчас принимаю решение не рисковать, ведь в нем не только моя энергия, а чья-то еще. Главное правило – не навреди. Лучше я отдам Сехмит свою собственную энергию, когда здесь все немного уляжется. Чем дольше я тяну энергию из разлома, тем он становится меньше. Я уже вижу, как он совсем скоро исчезнет. Но совершенно внезапно энергия прекращает впитываться в нарезатель, а рука начинает неметь. Неужели он уже заполнился до конца? Я собираюсь убрать клинок, но он не исчезает, а онемение уже начинает заходить на плечо. Я наблюдаю, как рука окутывается тьмой и серыми нитями, словно паутиной. Это точно не по плану. Что, если это какая-нибудь мерзкая и отравленная энергия? Разлом начинает обратно увеличиваться. Черт подери, выхода нет. Я поднимаю 2-ю руку и тяну энергию напрямую в себя. Это происходит очень тяжело. Я будто пытаюсь тянуть машину, схватившись 1 рукой за трос. Рычу, но вижу, что результат есть. Разлом снова уменьшается. Бросаю взгляд на 2-ю руку. Ее также постепенно заполняет черно-серая паутина. Уже 2 руки немеют, и я чувствую, что не могу держать их поднятыми. Сажусь на корточки, а потом и вовсе гусиным шагом подбираюсь к самому краю, ложусь на пол и, свесив руки с обрыва, продолжаю тянуть энергию разлома. Чувствую, что онемение уже идет по груди. На меня наваливается тяжесть, тяжело дышать, тяжело держать глаза открытыми, тяжело поднять голову. Я просто тяну и тяну, и наградой мне становится яркая вспышка, а затем короткий глухой хлопок. Я больше не чувствую поступления энергии, но и пошевелиться тоже не могу. А еще ставшие невероятно тяжелыми руки тянут меня вниз. Я нащупываю свою связь с Сехмит и тянусь по этой ниточке. Она жива, но не отвечает мне. Тогда я зачерпываю в себе энергию, как можно больше, и отправляю ей. Надеюсь, я не опоздал. Это действие забирает все мои силы. Я сползаю с края все сильнее и сильнее, не в состоянии что-то сделать, а потом чувствую легкость, кое-как успеваю приоткрыть 1 глаз и вижу быстро приближающуюся землю, усыпанную кирпичами. Глава 8. Лучшим вариантом будет переманить Архата на нашу сторону. Не опять, основа. Белая палата, к рукам и груди подключены датчики. Слышу пищание непонятного медицинского прибора, который стоит справа. Во рту все пересохло. Вижу под рукой красную кнопку. Тянусь к ней и нажимаю до щелчка. Меньше чем через 30 минут в палату забегает медсестра. «Вы очнулись», — констатирует очевидное. «Жалобы, вопросы, пить», — тяну осипшим голосом. Она подходит к кулеру, который стоит у двери, наполняет стаканчик и подает его мне. Я чуть приподнимаюсь и выпиваю стакан полностью, 2 большими глотками. Ледяная вода приятно освежает горло. «Еще, пожалуйста», — выпиваю 2-й стакан. «Что-нибудь еще?» Спрашивает девушка в белом халате. «Скажите, а как долго я тут, и что со мной? Я сейчас доложу о том, что вы в сознании, и врач вам все сам расскажет». Улыбается голубоглазая медсестра, забирает стаканчик и выходит из палаты. «Юра, ты здесь? Сколько я тут провалялся? Зову призрака. Ты закрыл разлом». Бьет по мозгам крик Юры. «Да закрыл и закрыл, не ори ты. Сколько я тут уже?» Морщусь от его крика. «Ну, разлом ты закрыл вчера. Сутки прошли, и ты точно не умрешь своей смертью. Ты вообще, чем думал? Ты же мог угробить и себя, и мое тело», — разошился Юра. «Ну все-все, не ори. Юра, ты же должен понимать, что я не мог по-другому. Я единственный, Кто способен закрыть этот разлом? А если бы эти твари в итоге прорвались в мирный город? Представь, сколько было бы жертв. И все по моей вине. Мне потом и жить было бы стыдно. Ты вообще ничего не понимаешь, сокрушается Юриц. Жертвы среди простолюдинов никто не считает никогда. А самое главное, этот разлом был бы золотой жилой для города. Даже сейчас, всех этих шакалов освежуют, снимут шкуры, разделят все органы, кости. И все пойдет в промышленность. Это хоть и не самые дорогие разломные звери, но каждый тоже стоит немало. А если бы он был открыт год, через лет пять бы его сила иссякла и он сам закрылся бы. Ты насолил как минимум Долгоруковым и властям города. Погоди, погоди, Юра, я об этом вообще не в курсе. То есть звери из разлома, это очень ценные звери, ну да, так же как и металлы, камень, дерево и вообще любые ресурсы. Очень интересно, и я могу закрывать эти разломы. Теперь все об этом знают. Ну да ладно, другого пути у меня не было и нет, Юра. Только откуда вот взялись эти шакалы? Я ведь открывал разлом в пустыне. Этого я не знаю, может быть в Академии магии этому учат, но как ты понимаешь, меня там не было, не успел. Ладно, выясним детали позже. А где теперь моя львица? Надеюсь, с ней там ничего не случилось. Я, вроде, отдал ей достаточно много своей энергии. Именно своей, а не разломной. Связаться с Сехмит прямо сейчас не получается, так как в палату заходит тот самый врач. «Здравствуйте, ваша светлость!» Он улыбается. «Неплохо выглядите для того, кто меньше суток назад чуть не отправился в лучшие миры». Аристарх Александрович бодрый весел. «Здравствуйте!» Приветствую его в ответ. «Вроде, неплохо себя чувствую. Скажите, а что со мной было? Вчера вас привезли к нам в 2 часа дня с сильнейшим заражением энергетических каналов. Плюс вы упали вниз головой с большой высоты. Это не добавляет здоровья, но физические раны – пустяки. Куда важнее, что вас почти поглотил хаос». Голос врача становится настороженным. «Честно говоря, мы уже думали, что лечение будет невозможным. Магистр Раневский даже настаивал на том, чтобы выжечь ваши энергоканалы. Но я как главврач принял решение начать процедуру лечения и очищения каналов. Сейчас, спустя сутки, ваше состояние стабильно, все показатели в норме. В ауре не осталось даже следа хаоса, словно у вас к нему иммунитет. Такого я никогда не видел и даже не читал. Но, честно говоря, и ваш дар, и ваша стихия, впервые в моей практике. Доктор рассказывает мне все с таким ажиотажем, что я принимаю решение свалить из больницы, как можно быстрее. Дай ему волю, и он будет меня изучать тут годами. Что-то не хочется. Доктор, благодарю вас за спасение. Я обязательно верну этот долг. Скажите, а когда вы меня отпустите? Аккуратно интересуюсь. Ваша светлость, ну, не стоит торопиться, мямлит он. Ваш случай большая редкость, и мы не знаем всех последствий. Знаете, раз мне ничего не угрожает, я бы хотел покинуть больницу сегодня. Доктор вздыхает. Как будет угодно. Доктор уходит, но тут же ко мне в палату заходит барон Чаруев, следователь. Ваша светлость, прежде всего хочу сказать, он даже не здоровается со мной, что вы сделали считавшееся невозможным. Вас ждет награда, возможно даже из рук императора. Здравствуйте, ваше благородие. Я сделал то, что должен был. С чем пожаловали в этот раз? Без наездов, вежливо спрашиваю его. Сейчас я просто передаю вам послание своего начальника, канцлера империи князя Меньшикова. Мне поручено пригласить вас на аудиенцию к канцлеру, а также уведомить вас о награде за закрытие разлома. Единственная проблема, у вас нет личного банковского счета. Награду нужно ведь куда-то перечислить. Легкая улыбка появляется на его лице, когда вы намереваетесь заняться документами. Мне срочно требуется консультация, и я мысленно обращаюсь к Юре. Что за документы и награда? О чем он вообще? Юр, это оттиск дара, регистрация уровня силы и паспорт мага. К ним сразу создается твой личный счет. Пока ты несовершеннолетний, то личного счета у тебя нет. Есть только тот, который принадлежит Мещерским. Ты им сейчас пользуешься, но это не твой, а награду вручают лично тебе. А что за награда? Денежная, в основном. Существует закон о выплате за закрытие разлома. Просто никто его не использовал с тех пор, как погиб отец, никто разломы не закрывал. Там, в зависимости от класса разлома, разные выплаты, просвещает меня Юрий. Сегодня я намерен покинуть это место, а дальше буду разбираться по ситуации. А что за аудиенция и когда она? Отвечаю и спрашиваю барона. Сегодня в 4 часа дня вы приглашены к канцлеру. Также нужно утрясти некоторые нюансы, ведь вы все еще кадет. Кстати, не то, чтобы я лезу не в свое дело, но поверенный от князя Мещерского ожидает в коридоре и скорее всего зайдет к вам сразу после моего ухода. Следователь встает, собираясь выйти. Хорошо, благодарю вас. Следователь выходит, и я не успеваю обдумать наш разговор. В дверь снова стук. Войдите. Это, видимо, и есть защитник моих интересов. Вернее, не моих, а князя Мещерского. Невысокого роста, смуглое овальное лицо, маленькие темные бегающие глазки. По одной внешности понятно, хитрый тип. Ты его знаешь? Спрашиваю у Юры. Заруцкий, не титулован, один из порученцев Мещерского в Москве. Конкретно этот, контролировал меня, считал обузой. Однажды он сказал, что я прокаженный и поэтому не хочет, чтобы мое имя фигурировало рядом с ним. Это мешает карьере, видите ли. Исправно докладывал князю о каждом моем шаге или проступке. Я слышу злобу в голосе парня и вполне понимаю его. Юрий, как вы себя чувствуете? Иван Васильевич словно сканирует меня своими маленькими глазками, но его тон меня совершенно не устраивает. Покровительственно снисходительный. Такое нужно пресекать сразу. Превосходно, Иван. Ты ко мне по какому-то делу? Бросаю один ленивый взгляд на него и смотрю просто в потолок. Кажется, Заруцкий немного теряется. Ведь раньше он мог себе позволить подобный тон к Юрию Мещерскому, к прокаженному, которого отвергли абсолютно все. Но не теперь. Да, совершенно верно, Юрий. Я разве позволял тебе обращаться ко мне по имени? Обрываю человека Мещерского. КХМ, простите, ваша светлость. Нет, не разрешали. Виноват, приношу извинения за наглость. Я ведь думал, что... Значит так, Заруцкий, я снова прерываю его. У тебя час, чтобы привести мне одежду и решить вопрос с моими документами в кадетском корпусе. Я туда уже не вернусь. Притащи мне такую одежду, которая соответствует сыну защитника Мещеры, который идет на аудиенцию к канцлеру империи. Все документы привезти сюда тоже. Потом, я тебя, возможно, выслушаю. Я бросаю на него еще один ленивый взгляд. Все ясно, но позвольте, мне нужно решить с вами. Позволяю убыть для выполнения поставленных задач. Если через час мои указания не будут выполнены, в моей руке появляется шар тьмы, я накажу тебя. Будет больно, но ты не умрешь. На первый раз, я ехидно улыбаюсь. Все ясно, ваша светлость. Разрешите удалиться? Заруцкий обескуражен. Разрешаю. Время пошло, с надменным лицом даю ему отмашку. Стукачик Мещерского, оборзевший в край, уходит. Он знает, что я буду в своем праве, ведь я все еще Мещерский, хоть и не наследник. Думаю, он как раз и собирался официально сказать мне о лишении наследства, но я не дал ему такой возможности. Пусть побегает, засранец эдакий. Уверен, прямо сейчас он звонит либо князю напрямую, либо одному из тех, кому подчиняется и жалуется. Спрашивает, как он должен поступить. Пусть спрашивает и жалуется. Пусть скажет, что я сошел с ума, обезумел от силы, что юный княжич откуда-то взял смелость ответить. Пусть. Мне требуется вывести Мещерского на эмоции. Раз за разом, я буду все наглее и наглее. Как только они поведутся на провокацию, я начну действовать. Сейчас же, выгоднее действовать как Мещерский. Но свое обещание Юрию я сдержу. Как только мне стукнет 18, я сразу же стану зубовым. Из любой ситуации нужно брать максимум.